Глава 21. Паш! Паша! Павел, просыпайся! Сквозь сон врывается голос брата, заставляя разлепить глаза. Не ори так, голова звенит. Язык прилип к небу, во рту словно стадо слонов нагадило. Пить хочется так, что готов убить заживительную влагу. Звенит? Если бы я столько выжрал, моя бы уже давно напополам раскололась. С трудом усаживаюсь на диване, пытаюсь осознать, где я. В своей квартире, в гостиной. Марк что-то задевает, и звон падающих бутылок бьет по ушам, отдаваясь адской головной болью. «Мама тебе вчера звонила, не отвечал. И сегодня весь день. Хотела узнать, приедешь ли ты на ужин?» «Ужин в субботу, если что». «А сегодня вообще-то суббота». «Как суббота?» Таращусь на брата. «Обычно. Ушел в четверг из офиса. Нет, не так. Умчался на бешеной скорости, как сказала Анфиса. Я подумал, хочешь отдохнуть после поездки. Вчера не появился и даже не позвонил. Но когда мама в панике сегодня позвонила, решил сам приехать. Приехал. Вот это ни хрена себе забылся. 2 дня практически в отключке. Что у тебя случилось?» «Ничего. Все отлично». Встаю, тащусь на кухню. Если я сейчас не добуду воды, просто сдохну. Холодная минералочка приводит в чувство, хотя бы думать теперь могу. «Ага, по тебе видно», — кивает брат, окидывая взглядом. «И, кстати», — осматривается по сторонам, — «ты когда ремонт сделал?» «Месяц назад». «Ничего себе! Кардинальные изменения! Гостиную отделал, диван, камин, даже цветы поставил. Теперь твоя квартира пригодна для жизни». «А еще, блин, у меня спальня фиалковая». Развожу руками в сторону, показывая, какие непростые слова я знаю. «Какая?» Марк сводит брови, видимо, пытается понять, что это означает. «Не напрягайся», — ухмыляюсь. «Я тоже сначала не понял». «Можно посмотрю?» «Валяй!» Нахожу телефон. Куча пропущенных. Такое чувство, что позвонили все, даже Полина. Все, кроме нее. В памяти всплывает все сказанное 2 дня назад, отдаваясь глухой болью в груди. Только теперь, кроме души, еще и тело болит. «Забылся, твою мать!» «Обалдеть! Теперь понял!» — возвращается брат. «А детская для кого?» — машу рукой, показывая, что теперь это уже не имеет значения. «Ну, судя по синему цвету и корабликам, для мальчика». «Ага, для него самого. Только теперь это уже не важно все. Сделал для нее, как она хотела. Не оценила». «Кто? Полина?» Кривлюсь, показывая, что Полиной тут и не пахнет вовсе. «Какая Полина, если Вика поселилась в голове и не желает оттуда выметаться?» «Понял, не Полина. Это радует». «Кто она?» Молчу, не желая говорить. «Сейчас я, как Марк, понимаю, что личное — это только мое. Пока не готов говорить о Вике даже с ним». «Не хочешь — не надо. Сам такой, понимаю. Вроде я раньше не замечал с твоей стороны пристрастия к алкоголю. Ты из-за нее так нажрался?» «Да, забыться хотел хоть ненадолго. Поскандалили в четверг, наговорили друг другу дерьма. Итог перед тобой». «Что сказала?» — пытает. «Что ничего не испытывает ко мне». Говорю, а в голове звучит ее голос. «Но ты уверен, что врет?» «Да. Чувствую, что внутри горит так же, как и я. Уперлась рогом, уверена, что наиграюсь с ней и заменю молоденькой моделью, более привычной для меня». «А это не так?» «Не так», — бросаю злой взгляд в брата. И он туда же. «Любишь ее?» — обходит стол, упираясь ладонями, смотрит прямо, ожидая ответа. «А по мне не видно?» «Хотя да, что может быть видно? Стою босиком посреди кухни с расстегнутыми джинсами. Хорошо, хоть трусы на месте, неудобно было бы перед братом. Взъерошенный, помятый, с синяками под глазами, жадно пью воду, будто в последний раз. Так докажи ей, пока не поймет, что не так?» «Все не так! Бегу по кругу, как тот придурочный хомяк в бесконечном колесе. И остановиться не могу, выскочить на бегу. Она стоит, смотрит и усмехается. Насколько же меня хватит? Не могу больше. Не хочет, не надо. Проглочу, пересилю себя. Только время нужно. Ставлю стакан на стол, почти разбиваю, снова завожусь. Если готов так легко сдаться, значит, не любишь. Тебе просто говорить. Брат вскидывает взгляд, на последнем слове понимая, что зверь вырвался и сейчас несется на меня. «Просто?» — рычит. «Прости», — вскидываю руки, словно сдаюсь ему. «Ты хотя бы прикоснуться можешь, поговорить, даже поскандалить. А я 5 месяцев просто смотрел. Алиса вот, рядом, передо мной, только руку протяни, а нельзя. Только и мог что наблюдать и подбирать слюни». Но когда дорвался, сделал все, чтобы осталось рядом. Не дал подумать и осмыслить. Схватил и утащил в берлогу. Опомнилась через неделю в Венеции, а уже... Все, моя жена, ждем ребенка. У тебя же такой опыт общения с женщинами, каких только не было. Это тебе просто. Ты знаешь все правила. Она исключение из правил, ухмыляюсь. Все, что я знаю, не работает с ней. С какой бы стороны ни зашел... Везде глухая стена, непробиваемый монолит. «Найди слабое место!» «В хорошем смысле», — уточняет. «Помоги, реши ее проблемы, какими бы незначительными, на твой взгляд, они ни казались. Только не предлагай помощь, не оповещай заранее. Сделал, и все, будь что будет. Женщинам нужны поступки. Все, что ты говоришь, полная херня, если не подкреплено действиями». Искренне взрываюсь истерическим смехом. «Знаешь, брат, по-моему, мы поменялись местами». Марк улыбается, понимает. «Только как это слабое место определить?» «Само определится», — пожимает плечами. «Поймешь в нужный момент, когда он настанет. Главное, не прозевай. Кстати, она из компании?» «Да». «Нарушаешь корпоративные правила, Павел Алексеевич», — качает головой. «Нехорошо». Беру пример со старших, слегка кланяюсь. «Вот же! И когда ты так повзрослел, я даже не заметил. Кстати, мы пацана ждем. Александром решили назвать». «Поздравляю». Обнимаю его, похлопывая по спине. «Рад?» «Очень! Еще девочку нужно! Обязательно нужно!» Мысль появляется неожиданно. Решаюсь спросить у Марка. Не могу ни с кем посоветоваться, пока не представляю возможным говорить о Вике напрямую. «Слушай, а если бы у Алисы уже был ребенок, например, от первого брака, ты бы на ней женился?» «Женился!» «Спокойно. Мне бы это не помешало. Это же ее ребенок, в нем ее часть. Если я люблю женщину, значит, принимаю ее ребенка». «И что, даже полюбил бы?» «Возможно, не сразу, но постарался бы найти общий язык. Подход особый. Показать женщине, что мне нужен ее ребенок так же, как и она. В большинстве случаев женщина не виновата, что на ее пути попался мудак, способный отказаться от своего ребенка». «Понял». «Матери позвони, успокой. Только на ужин не приезжай. Видок у тебя», — обсматривает. «Хреновый. Приведи себя в порядок. В понедельник жду в офисе. После инспекции кучу документов нужно разобрать. Я один зашиваюсь. Алиса помогает, но быстро устает. Вику подключил, пашет за троих». Как только произносит ее имя, словно простреливает, напоминая о нашем разговоре. Но после разговора с братом я многое понял. Определил для себя дальнейший принцип действия. Остаюсь один, осматривая хаос в гостиной. Как в меня столько влезло. Сажусь на диван, откидываюсь, прикрывая глаза. Вспоминаю образ Вики. Хрупкая блондинка с стальным стержнем. Милая и стервозная, острая на язык и страстная в постели, заботливая мама и просто женщина. О чем она мечтает? Так и не сказала. Тонкая фигурка, стройные ножки и упругая задница. Сколько их было в моей жизни, этих задниц? Подтянутые, спортивные, пухлые, загорелые и бледные. Но все просто задницы. Их было так много, что хоть по 2 заворачивай каждый вечер. Все гадкие и подпорченные. Ни одной души. Я жил, работал, развлекался и имел любую, какую хотел. И все же желал чего-то душевного и настоящего. Видел столько тупости, лжи, лицемерия в погоне за деньгами и желанием всего и сразу. Только сейчас понял, сколько дур прошло через мою постель. Все зацикленные на искусственной красоте набитые дуры. Вика другая. Моя заноза. Мое шило в заднице. Мой взрыв и хаос. Мое счастье. Умная. Ни одного пустого слова. Ничего лишнего, только правда, какой бы дерьмовой она ни была. Лишь в одном соврала, что ничего не испытывает. Неправда. Странные существа женщины. Нет, это да, да, это нет. Действует от противного, словно специально подстегивает меня. Что ж, пришло время изменить тактику.